Глава 29. «Где? Не вижу!» Леша смотрел вдаль, где вроде бы мелькнуло что-то гранитно-серое. «Ты уверен, что это вообще был голем?» «Да, полностью уверен!» — возбужденно прокричал Антон. «Тогда попробуй нащупать контакт». «Это немного не так работает», — парень прищурился, словно Леша произнес какую-то глупость. «Ну ладно, у меня так работает, у тебя по-другому. Ты, главное, действуй». Антон искоса посмотрел на своего друга, потом зажмурился, но понял, что результата все равно не будет. «Я его лучше так отыщу. Может, сработает напрямую?» «Должно», — кивнул ему Александр. «Но если все получится, я хотел бы ненадолго вернуться назад». «Через весь город с големом?» — удивился Леша. «Люди чего только не видели. Да и потом, кто поверит в байки про каменного человека, правда?» Антон улыбнулся. «Но зачем? У нас сейчас другая задача». «А ты не понимаешь?» — парень вдруг посерьезнел. «Или твоя сила совсем по мозгам ударила?» «Думай, о чем ты говоришь», — Леша побледнел от такой наглости со стороны друга. «Все со мной в порядке». «В порядке, да? Ты хоть понимаешь, что Ани больше нет?» Антон повысил голос, но в частном секторе на окраине было так малолюдно, что вряд ли бы кто обратил на это внимание. «Ладно, эти двое эмоций особо не выражают, ну и хрен бы с ними. Но ты, Аня, была нашей подругой, твоей девушкой. А ты ведешь себя так, словно ничего не произошло». «Я веду себя вполне нормально, в отличие от тебя», — Леша презрительно скривил губы, глядя на друга. «И совершенно не понимаю эту истерику». «Истерику? Да очнись ты, наконец! Человек умер, ее больше нет». «И мы ей уже никак не поможем», — наконец не выдержал Леша. «Что ты предлагаешь? Отправиться туда и откапывать ее руками из-под обломков кирпича? Рыдать над останками?» «Готов забыть про нее ради высшей цели. Знаешь, Леш, мы знакомы уже столько лет, но только сегодня я понял, какой ты мудак». Гулкий удар в скулу опрокинул Антона на спину. Леша склонился над ним. «Если по моему лицу не видно эмоций, это еще не значит, что я не скорблю об утрате». Антон поднялся на ноги. Потрогал багровеющее место удара. «На миг я задумался, что я сказал лишнего. Но теперь я вижу, что был прав. Идите дальше без меня». Он развернулся и направился в сторону, где он видел голема. Остальные молча провожали его взглядом. «Как-то он быстро сменил решение идти с нами», — заметила Марина. «Юношеский максимализм», — предположил Александр. «Нет, все проще», — подал голос Леша, когда Антон скрылся из виду. «Он тоже был влюблен в Аню, только гораздо раньше. В общем, сложно это было. Отчасти я его понимаю, но...» Тут он пожал плечами и сделал виноватое лицо. «Мы ведь действительно ничем не можем ей помочь». Воцарилось молчание. Марина с Александром неловко переглядывались. «В целом, да, ты прав», — медленно произнесла женщина. «Даже в этой ситуации. Но прозвучало это не тактично, слишком прямо». «Знаю», — отозвался Леша. «Но сейчас я правда не чувствую ничего, что заставило бы меня поступить как Антон. Давайте уже двигать дальше». Компания вышла за пределы города и углубилась в лес. Солнце пока еще не село, и даже среди густо растущих деревьев можно было идти с относительным комфортом. Напрягало полное отсутствие звуков, только ветер шумел в ветвях, или хруст падающей ветки то и дело раздавался неподалеку. Не было слышно ни одной птицы. «В первый раз с таким сталкиваюсь», — сказала Марина и поежилась. Вряд ли от холода, ее серый костюм был сделан как раз под летнюю погоду. «Значит, мы уже близко. Так тихо в лесу, только рядом с логовом этих монстров». «Дед говорил, что во всем лесу так тихо с недавних пор», — заметил Леша. Лес становился гуще. Затем между деревьями мелькнул свет. Показалось поле, прожженное пламенем, а затем обугленные пламенем стены каменных домов и останки бревенчатых строений. «А здесь что у вас произошло?» — поинтересовалась Марина, внимательно осматривая ряд зданий. «Кто постарался?» «Наш общий знакомый», — отозвался Александр и нырнул обратно в лесную чащу. Остальным пришлось проследовать за ним, чтобы не отставать. Но Марина не унималась, даже несмотря на тот темп, с которым мужчина стремился добраться до логова орков. «Погоди, погоди! И как это он умудрился сделать? Вернее, мне интересно, откуда тебе это известно?» Не сбрасывая скорости, Филимонов поведал короткую, но насыщенную событиями историю о том, как прошла вторая встреча. «Почему вторая?» «Потому что первая была в другом обличии. Сперва он вселился в старушку, затем вернул ей тело 20-летней красотки и возглавил победное шествие орков в город, где мы его и остановили». «Фантастика!» — хлопнула руками Марина, незаметно для остальных поправляя задирающуюся серую юбку. «Чего я еще не знаю о произошедшем в этом городе?» «Теперь все», — осторожно заметил Александр. «То есть сперва он был против, а потом внезапно стал за нас?» «Ничего подозрительного. Каждый ищет свою выгоду. В определенный момент ему стало выгодно с нами, потом он просто ушел». «А здесь?» «А здесь он, очевидно, знакомился с особенностями быта этих монстров. Не знаю, что увлекательного он в них нашел. Александр ловко перелез через завалы деревьев, за ним чуть запыхавшись, это сделал Леша, подавший потом руку матери. Серьезно, я не заметил в них ничего специфического. Да и наш друг тоже ничего не нашел, сказав, что в их мозгах все предельно примитивно». «Примитивно?» Золотые глаза сощурились, оставив лишь тонкую полоску сияния. «Это смотря с кем сравнивать». Втроем они прошли дальше, отметив про себя, что кустарника вокруг стало меньше, а большая часть деревьев осталась с голыми стволами. Ветки ниже уровня в два человеческих роста просто отсутствовали. «Вообще, как я вижу, здесь у них своя культура», — зажав нос, проговорила Марина. «Гадят они явно за пределами основной территории». «Гадость!» — выдал пес, вывалив язык наружу. «Неужели после поедания человечины?» «Они много чего едят, не переживай», — успокоил его Александр. «А касательно примитивности, может быть, ты и права. Относительно людей...» Ну а они вышли на широкую поляну, которая имела не один десяток метров в диаметре. К стволам, обломанных почти до самого основания деревьев, словно были прилеплены сложенные из таких же стволов укрытия. Костер в центре поляны практически прогорел. «Если посмотреть на это с другой точки зрения», — продолжил мужчина, — «не так скептически?» «Тогда это еще одна загадка, которую нам предстоит разрешить, и, вероятно, не самая простая. В любом случае, наши разговоры о замещении видов не стоят ничего. Здесь явно что-то другое». «Постойте», — поосторожничал Леша. «Вдруг там еще кто-то есть?» «Никого нет, пес бы учуял». В подтверждение этих слов пес громко гавкнул. Звук эхом отразился от деревьев и затих. Больше ничего слышно не было. «Видите, больше никого нет. Но нам все равно предстоит еще отыскать вход. Как он должен выглядеть?» Александр смотрел по сторонам, выбирая направление, но не мог решиться, куда ему идти, и в конце концов позволил Марине сделать выбор. «Проход либо очень хорошо спрятан, либо его наоборот очень сильно выделили. Например, как вот то укрытие, что больше остальных размером», — предположила она. «Вылезли и прикрыли? Может быть. Я бы предложил разделиться и обыскать все эти импровизированные избы». Компания разделилась. Всего на большой поляне расположилось в два неполных круга почти полтора десятка бревенчатых укрытий. Некоторые из них и правда напоминали срубы. Бревна лежали друг на друге, а в щелях торчала трава. Откуда такие строительные навыки были у обезьяноподобных монстров, никто не мог даже предположить. «Классическое поселение с площадью или костром в центре. Такие становища находили раньше и у людей», заметила Марина, пробираясь в массивное укрытие недалеко от Леши. «Так что есть вероятность, что мы не такие и разные. А еще может быть, что люди переняли у них базовые принципы строительства», — усмехнулся Александр. «Все зависит от одного единственного факта. Он уже успел проверить первую свою цель и двинулся дальше, пока что по внутреннему кругу строений. От того, как и когда появились эти существа». «Да-да», — Марина отмахнулась, чуть раздраженная затянувшимися поисками. «Только бы они не сделали из прохода отхожее место. Лезть в чужие экскременты я не готова». «Называй вещи своими именами», — снова отозвался Александр, почему-то воодушевленный постоянным нырянием внутрь импровизированных срубов. «Если это...» «Хочу тебе напомнить, что помимо моих исторических увлечений, я еще несколько раз получила образование, а потому непристойности в своем лексиконе стараюсь не держать». Женщина строго отчитала своего напарника и продолжила поиски. «Вы хоть примерно представляете, что мы ищем? Просто дыру в земле?» — спросил Леша, который, в отличие от Александра, не испытывал особого удовольствия от хождения в темном лесу. В прошлый раз эйфории было гораздо больше. «Скорее всего, да. Во всяком случае, раньше это выглядело именно так. Здесь не было ни скалистых пород, ни больших камней, поэтому...» Марина выпрямилась, откинула волосы назад, а потом, поразмыслив, собрала их в хвост. «Да, просто большая дырка в земле». «И, очевидно, глубокая?» «Определенно. Так, может, пес нам ее и найдет? По запаху сырости или чем там пахнут ямы?» «Я не знаю, чем пахнут ямы». Пес сел на задние лапы и фыркнул почти что презрительно. «Тем более здесь лес. И так сыро». «Продолжаем поиски», — окликнул остальных Александр, стремительно перебираясь между оставшимися строениями. «Мы должны найти. Может, она чуть в стороне?» «Я согласна, что у этих ваших орков есть определенные навыки. Но чтобы они предполагали обрушение и обезопасили себя, построив укрытие в стороне, к этому даже я не готова». «Но это могло быть чистой случайностью», — заметил Леша. «Они просто увидели поляну, и сработал инстинкт. Ведь такое тоже могло быть». «Могло вполне», — не могла не согласиться Марина. «Тогда нам придется искать по еще большему кругу». «А может и нет», — крикнул Александр. «Я нашел». Остальные бегом бросились к нему, остановившись вдали. Так, на всякий случай. Перед ними была заваленная ветками и стволами деревьев яма. Вернее, самой ямы видно не было, но пятно зелени на голой земле теперь сразу бросалось в глаза. И располагалось оно, к счастью, не так далеко от орчьего поселения, буквально 30 метров в сторону. «По крайней мере, они не использовали его не по назначению», — с облегчением произнесла Марина.